Можно спокойно верить, тихонько славить Бога своего. Но Бог говорит: народ свой испытаю святым огнем, я примесь отделяю, золото чистое не сгорит. Зачем же плачешь, Господи, Господи, боли? Веточку приносит, что плоды Иисус начистить хочешь ты. Зачем, зачем приходят в жизни беды? Зачем, зачем нас бьет порой волна? Без них, мой друг, ты воином бы не был, не смог бы ты трудиться для Христа. Ведь Бог говорит: народ свой испытаю святым огнем, я примесь отделяю, золото чистое не сгорит. Зачем же плачешь, Господи, Господи, боли? Веточку приносит, что плоды Иисус начистит, хочешь ты. Хочешь ты?